Недобрые предчувствия, томившие Федора Ивановича в Париже, сбылись. В начале мая умерли разом двое его детей, дочь Лена и сын Николай. Умерли страшно, трагически, будто чья-то могучая всевластная воля решила стереть на земле все следы его незаконной любви с Еленой Денисевой. На Волковом кладбище рядом с дорогой могилой появился еще один крест с двумя надписями. Брат и сестра были похоронены в одной могиле. На небольшой гроб Лены поставили совсем маленький Николая и засыпали землей. Теперь они были вместе с матерью, там, где их уже не могла больше мучить несправедливость людского суда. Нелепое глупое обстоятельство стало причиной этого страшного исхода. Лена воспитывалась в известном столичном пансионе госпожи Труба. Это был аристократический пансион, в котором сословные предрассудки заменяли мораль и право. Однажды одна из дам изволила обратить внимание на подругу своей дочери. Мадемуазель Тютчева, обратилась она к худенькой девочке с большими широко распахнутыми глазами. «Я хорошо знаю вашу матушку, Эрнестину Федоровну. Не изволите ли вы при случае передать ей мои наилучшие пожелания?» Лицо девочки залилось краской смущения. «Извините, но Эрнестина Федоровна не моя матушка». «Как?» — изумилась дама. «А Федор Иванович Тютчев, он разве не ваш отец?» «Мой», — подтвердила Лена. «А матушка — Елена Александровна». «Так вы дочь Денисевой?» Наконец догадалась дама, и брови ее недоуменно взлетели ввысь. «Кто бы мог подумать, что в такой уважаемый пансион принимает на воспитание бастардов?» Дама строго посмотрела на свою дочь. «Вот что», — сказала она строгим тоном, — «больше ты не должна дружить с этой девочкой. Я тебе запрещаю это». Лена убежала из пансиона к тетке своей матери, Анне Дмитриевне Денисевой. Там с девочкой случился нервный припадок, и она категорически отказалась вернуться назад в пансион, где ее так жестоко оскорбили презрением. Анна Дмитриевна как могла утешала ее, тяжело переживая, что вот теперь и дочь Лёли настигла и смяла долгие годы преследовавшие ее мать жестокое лицемерие окружающего их общества. В пансион Лена не вернулась, у нее началась скоротечная чахотка. Ее брат Коля, которому в то время исполнилось 1.5 года, словно чувствовал страшное угасание сестры, которую очень любил, и все время плакал, хотя его и не пускали к умирающей. Он пережил сестру всего на несколько часов, будто существовавшая между ними связь была столь сильной, что, оборвавшись под ударом смерти с одного конца, она одновременно лишила возможности жить и другого, казалось, непосредственно непричастного ко всему происшедшему. Тютчев в эти дни опять отдал себя в плен самому безысходному пессимизму. Он надолго уходил из дома, уходил туда, где они раньше жили с Лёлей, то на угол Ивановской и Кабинетской улиц, к дому Матушевича, то на Черную речку, в Языков переулок, то в Царское село, где они снимали дачу Сибора напротив дворца. Самые мрачные мысли приходили ему в голову. Он думал о роковом и всемогущем влиянии среды, о невозможности застраховать от беды и себя, и тех, кого он любил, о предопределенности этих несчастий, отвратить которые не в силах никто. Он снова и снова вызывал в памяти и маленькую Лену, и большую, и Колю. Вспоминал, как они глядели, двигались, говорили, смеялись, сердились. Еще и еще раз, до мельчайших подробностей, переживал то, что происходило между ними. Год назад, в это же время, здесь, в Петербурге, он почти каждый вечер забирал с собой на прогулку маленькую Елену, и они отправлялись на острова то в коляске, то на пароходике. Девочка тихо и пристойно сидела рядом с ним, а он, довольный тем, что близко есть доверчивая и любящая душа, прикрывал глаза ладонью и уносился в мыслях и переживаниях то в мировые политические события, то в проблемы общественного развития России. Он всегда был рядом и одновременно далеко от тех, кто доверялся ему. Но разве он не был добр к ним, и разве он их не любил? И однако какая-то навязчивая мысль все время отвлекала его от попытки самооправдаться. И, наконец, он понял, его доброте всегда было недосуг распространиться чуть дальше хороших намерений или сожалений о совершенном зле. Она всегда была скорее неким состоянием его духа, чем конкретных поступков. И потому, какие бы добрые намерения он ни питал, в реальной жизни все нередко обращалось против его самых искренних желаний и намерений во вред тем, кого он любил. Федор Иванович до того ясно, отчетливо это осознал, что испугался. Неужели столь жалко и ничтожно его собственное личное «я»? Неужели в своей жизни он всегда довольствовался лишь самим собой? Недаром он так часто чувствовал себя среди людей скорее призраком, духом и обличал себя в том, что поступки его нередко были лишены всякой последовательности и связанности, и что он жил порой лишь для того, чтобы проглотить как можно больше дней, не находя в них иного интереса, как следить за их прохождением. Это самоизобличение особенно пугало его тем, что он совершенно определенно понимал невозможность найти в своем характере опору, чтобы как-то изменить подобное отношение к действительности, не только в настоящем, но и в будущем. Единственным лекарством от всего этого ему казалась смерть. В эти дни в нем вызрела и окрепла уверенность в том, что настала и его очередь. Настолько его настроение было похоже на мучительное, безысходное угасание. Как последнее «прости» он написал своему близкому другу Якову Петровичу Полонскому на его опубликованное в «Современнике» и посвященное ему стихотворение «Ночной костер зимой у перелеска». Несколько ответных поэтических строк.